Я пошел вместе с ним, и, спускаясь вниз по лестнице, мы услышали стук в дверь. Когда мы дошли до передней, то увидели, как служанка открыла дверь и впустила Артура. Он бросился ко мне и сказал нетерпеливо: «Джон, я очень беспокоился. Я читал между строками вашего письма и словно бился в агонии. А так как отцу лучше, то я и примчался сюда, чтобы самому увидеть, в чем дело. Этот джентльмен – доктор Ван Хельсинг? Я так благодарен вам, сэр». Сначала профессор рассердился, что в такой момент ему помешали. Но затем, приглядевшись к Артуру и увидев, каким крепким сложением и великолепным здоровьем тот обладает, он переменил гнев на милость и, держа его руки в своих, обратился к нему с чрезвычайно серьезным видом. «Сэр, вы приехали как раз вовремя. Вы жених нашей дорогой мисс? Она плоха. Очень, очень плоха». «Нет, дитя мое, так нельзя», — прервал сам себя профессор, заметив, что тот внезапно побледнел и близкий к обмороку упал в кресло. «Вы должны ей помочь. Вы можете сделать больше, чем кто-либо из нас, и ваше мужество — ваша лучшая помощь». «Что же я могу сделать? Скажите, я исполню», — хрипло произнес Артур. «Моя жизнь принадлежит ей, и я готов отдать ей свою кровь до последней капли». «Мой юный сэр, я не требую от вас так много», — возразил профессор, иронически улыбнувшись, и я, давно его зная, распознал след шутки в ответе. «Не до последней. Что же мне делать?» В его глазах пылал огонь, а ноздри дрожали от возбуждения. Ван Хельсинг ударил его по плечу. «Пойдемте», — сказал он. «Вы молодой и, слава богу, очень здоровый человек. Вы здоровее меня, здоровее моего друга Джона». Артур казался сбитым с толку, и профессор продолжал, мягко объясняя: «Юная мисс плоха. Ей нужна кровь, иначе она умрет. Мы с Джоном только что посоветовались и решили произвести так называемую трансфузию крови. Перелить кровь из полных вен в пустые, которые без нее чахнут. Джон собирался дать свою кровь, так как он моложе и сильнее меня». Здесь Артур взял мою руку и молча пожал ее. «Но теперь вы здесь. Вы лучше нас, старых и молодых, которым приходится заниматься умственным трудом. Наши нервы не так крепки, а кровь не так ярка, как ваша». Артур повернулся и ответил ему: «Если бы вы только знали, с какой охотой я отдал бы за нее жизнь, вы бы поняли...» Он замолчал, так как голос его от волнения сорвался. «Милый мальчик», — сказал Ван Хельсинг, «в скором времени вы будете счастливы, что сделали все для спасения той, которую любите. Идем же и успокойтесь. Вы можете перед тем еще раз ее поцеловать, но потом вам придется уйти. Я дам вам знак. Не говорите, мадам, ни слова. Вы знаете, как с ней обстоит дело. Тут даже потрясения не потребуется. Хватит одного известия об этом. Идемте». Мы направились наверх к Люси, а Артур остался за дверью. Люси посмотрела на нас, но ничего не сказала. Она не спала, но просто была слишком слаба. Только глаза ее говорили. Ван Хельсинг вынул несколько предметов из своего чемодана и положил их подальше на столик. Затем он приготовил снотворное и, подойдя к кровати, ласково сказал: «Вот, маленькая мисс, ваше лекарство. Выпейте это. Будьте пай девочкой. Я помогу вам сесть, чтобы легче было его проглотить. Ну вот». Она с трудом проглотила лекарство, которое долго не действовало. Причиной тому, в сущности, была ее чрезмерная слабость. Время тянулось бесконечно долго, пока сон, наконец, не стал ее одолевать. В конце концов, снотворное подействовало. Она заснула глубоким сном. Профессор был вполне удовлетворен и, позвав Артура в комнату, попросил его снять сюртук. Затем он добавил: «Вы можете ее поцеловать, пока я переставлю стол на место? Джон, дружок, помогите мне». Таким образом, никто не подсматривал, как Артур наклонился к ней. Ван Хелсинг, повернувшись ко мне, сказал: «Он так молод и силен, и кровь столь чиста, что даже нет надобности ее обрабатывать.